Глава 23. Через 20 минут я уже входила в свои покои. С Яной мы обнялись и договорились, что она зайдет завтра с утра за мной на завтрак. Ее покои находились немного дальше. Закрыв дверь, я переоделась в выделенную мне длинную сорочку и только хотела лечь в мягкую манящую кровать, как раздался стук в дверь. Подавив зевок, пошла открывать гостю, перед этим накинув на себя халат. «Извини, если разбудил». Как только открылась дверь, сказал Рен. «Ничего, я еще не успела лечь. Проходи», — ответила, пропуская гостя внутрь своих покоев. «Как отдохнули в горячих источниках?» Остановившись возле широкого окна, спросил темный. «Здорово», — улыбнулась искренне. «Спасибо вам. Там очень красиво». «Это достояние поместья Даурти. Но они его мало кому показывают и позволяют воспользоваться». Устало улыбнулся Даррен и прислонился спиной к подоконнику. «Ты присаживайся, такой уставший», — спохватилась я и приблизилась к темному. Под глазами залегли тени, волосы немного растрепаны, даже движения были не такими легкими, как всегда. Вот только взгляд оставался таким же острым, внимательным, отмечающим каждую мелочь. «Нет, я ненадолго. Тебе нужно отдыхать». «Тебе тоже», — закусив губу, ответила я. Странно, но в этот момент, когда мы остались наедине в моей спальне, я почувствовала некую неловкость. Нет, не неловкость, это было что-то другое. Но что именно, я не могла понять. «Сейчас тоже пойду спать. На сегодня мы сделали все». «Есть новости по расследованию?» — встрепенулась я, чувствуя, как нарастает напряжение. «Есть. Мы вышли на следы. Завтра по прибытию в столицу мне, после того, как привезу тебя в свое поместье, нужно будет отправиться в тайную канцелярию. Скорее всего, к вечеру уже схватим заказчика». «Ого! Вы быстро вышли на него. Удалось кого-то из арестованных разговорить?» Сильнее запахнув халат, поинтересовалась я. «Не совсем. У одного из наемников нашли следы эрозии. Это пыльца очень редкого цветка, растущего в зеленом лесу вблизи с лесными эльфами. Это ближайшее место, где можно найти эрозию. А с дальних мест не осталось без следов. Пыльца довольно быстро пропадает». «Значит, это кто-то из лесных эльфов?» — с недоумением спросила я и покосилась на кресло у камина. «Может, все же присядем?» «Нет, я уже ухожу, Лера. Тебе нужно спать. Поговорим завтра. Я зашел узнать, как ты». Я хотела запротестовать и узнать побольше о наемниках и заказчике, но заметила, что Рен качнулся. Он сильно устал. Пытался это скрыть, но я заметила. Поэтому и сдалась. Решила, что завтра точно все разузнаю. «Хорошо, завтра все расскажешь», — улыбнулась темному и получила теплую улыбку в ответ. И ему безумно шла улыбка. В эти мгновения он становился другим, более мягким. Слетала его вечная настороженность и напряженность. Разглаживалась морщинка меж бровей, которая была довольно часто от того, что он хмурился, когда что-то происходило. Рен пристально смотрел на меня, не двигаясь с места. Я тоже замерла, вглядываясь в его черные, как безлунная ночь, глаза. Они словно омуты. Затягивали с каждой секундой все сильнее и сильнее, не желая выпускать из своего плена. Наверное, мы бы так стояли долго. Стояли и смотрели друг другу в глаза, не проронив и слова, а их сейчас и не требовалось. Между нами словно образовывалась некая нить, что тянула друг к другу. Но Рен качнулся и сделал шаг в мою сторону. Странное ощущение ослабило свою хватку, отпустило, подарило возможность двигаться, дышать полной грудью. Я облизнула губы, что резко стали сухими, и темный, проследив за моими движениями, гулко сглотнул. В звонкой тишине комнаты это было слышно, и это ударило по моим нервам, заставив отвернуться. «Спокойной ночи, Лера». Подойдя к двери и положив на ручку ладонь, тихо пожелал Даррен. Я пошла следом, чтобы закрыть дверь за ночным гостем, и, находясь в странном, трудноописуемом состоянии, споткнулась. В один момент ноги словно забыли, как идти, и я, зацепившись пальцами правой ноги, полетела к полу. Миг, и я приготовилась ощутить боль от удара, поскольку даже руки не успевала выставить перед собой, но... Рен моментально оказался рядом и подхватил. Не дал мне упасть. «Не ушиблась?» — прошептал он, не выпуская из своих крепких объятий. В нос ударил его запах. Хвойные нотки с медом вперемешку с грозовым небом. Сама не поняла, какой это аромат, но именно графитовое, почти черное небо со всполохами молний в его недрах встало перед моим внутренним взором. И это вскружило мне голову. Я подняла глаза и вновь встретилась с поглощающей чернотой бушующего моря, в котором окончательно утонула. Руки, держащие меня за талию, напряглись. Дыхание мужчины сбилось, а темнота в глазах вспыхнула мрачным пламенем. Рен медленно склонился к моему лицу, а я замерла в ожидании, не решившись отстраниться или, наоборот, приблизиться, прижаться еще сильнее к твердому горячему телу. Просто замерла, забыв, как дышать, и продолжала тонуть в бушующей тьме его глаз. «Лера!» — хрипло, почти неслышно прошептал он и коснулся моих губ. Осторожно, нежно, словно боялся спугнуть, поцеловал. И этот поцелуй взорвался внутри меня тысячами искр, разжигая давно забытые чувства. Зарождалось пламя, жажда. Меня тянуло к этому мужчине, несмотря ни на что тянуло. В этот момент я забыла все. Были только мы. Темный, прижимающий меня к себе так, словно если хоть немного ослабит медвежью хватку, то я испарюсь. И я, растерянная от охвативших мою душу чувств и дрогнувшего сердца. Весь мир померк. Он исчез. В эти долгие мгновения были только мы. И я ответила, поцеловала в ответ темного, вызвав то ли стон, то ли рык в ответ. И Рен углубил поцелуй, превращая его в напористый, страстный. Разбив этим все мои барьеры, весь лед, что был в душе, я прижалась к нему. Мои руки скользнули на его плечи, затем на шею и запутались в волосах. Его руки медленно спускались вниз по спине. Но как только эти сильные руки опустились ниже спины, все резко закончилось. Темный замер на миг и поцеловал уже в лоб, продолжая прижимать меня к себе. Мое сердце колотилось с такой силой, что казалось, этот оглушающий стук слышно за пределами моей комнаты. Дыхание сбилось, не хватало воздуха, и невыносимо хотелось продолжения этого поцелуя, но лишь прикусила губу, не позволяя вырваться тяжелому вздоху. «Спокойной ночи, Лера», — хрипло прошептал Рен и, коснувшись горячими губами моего лба, открыл дверь. Как только он выпустил меня из объятий, стало холодно и пришло ощущение неправильности. И казалось, что неправильно не то, что мы целовались, а то, что он уходил. Но я обхватила себя руками и робко улыбнулась темному, застывшему в дверях, следящему за каждым моим движением, за меняющимися эмоциями на моем лице, которые я сейчас была не в силах скрыть. Но стыдно мне за это не было, как и за наш поцелуй. Все же я его невеста, и нам совсем скоро предстоит вступить в брак. Глупо стыдиться того, что непременно ждет нас впереди. Спокойной ночи, Рен. Мой голос тоже охрип, практически до неузнаваемости, но темному явно это понравилось. Улыбка на его лице стала шире, а в глазах блеснуло довольство. Рен еще раз обжег меня горящим взглядом и вышел, закрыв за собой дверь. Я защелкнула замок и прислонилась к холодной дубовой двери лбом, пытаясь успокоить шторм внутри. В эту ночь я долго не могла уснуть. Губы не желали забывать этот поцелуй, тело помнило горячие прикосновения сильных рук, а стоило только прикрыть веки, как перед глазами вспыхивали черные манящие омуты, что пленили меня и никак не желали отпускать. Я долго ворочалась, пыталась отвлечься, и только спустя несколько часов смогла уснуть. И в эту ночь мне снился не только Тёма и счастливо грустные воспоминания из прошлой жизни, но и Рен. Он в очередной раз спасал меня в туманном лесу из бурлящей горной реки, а затем на берегу страстно целовал.